Глава 18. 3 дня спустя. Так как я ранее находилась на другом конце страны, то вновь пришлось воспользоваться услугами авиаперевозчика Роули. На самом деле, добираться на машине или на автобусе было бы крайне неудобно, мне хватило и прошлого раза, поэтому я была не против. Город встретил меня не всплеском воспоминаний, а странной отчужденностью. Улицы казались одновременно знакомыми и чужими, как если бы я смотрела на них через стекло. Люди шли по своим делам, автобусы скрипели на поворотах, витрины отражали серое небо, и никто не знал, что для меня это возвращение было почти испытанием. По дороге я прошла мимо закусочной, та самая с выцветшей вывеской и вечно мигающей буквой в названии. Внутри все выглядело так же. Пластиковые столы, красные диванчики, стойка, за которой, скорее всего, все так же стоял Гарри. Я замедлила шаг. Сквозь стекло увидела силуэт, похожий на него, чуть сутулый, в той же старой футболке с логотипом, с привычным движением руки, когда он протирает прилавок. Наверное, он бы удивился, увидев меня. Наверное, спросил бы, куда я пропала. И наверняка сказал бы что-то простое и доброе. Я не зашла. Не потому, что не хотела, а потому, что не знала, с чего начать. С какой версии себя? С правды? С полуправды? С молчания? Поэтому прошла мимо, чувствуя легкий укол в груди, и вдруг вспомнила Роберту. Ее смех слишком громкий для маленького помещения. Саму девушку. Сам дом встретил меня тишиной. Когда я остановилась перед дверью, ключ в руке показался тяжелее обычного. Пальцы на секунду замерли, будто тело пыталось отсрочить момент. Переступить через порог оказалось сложнее, чем я ожидала. Внутри все оказалось почти нетронутым. Та же мебель, те же занавески, та же трещина в углу стены, на которую я всегда обращала внимание. Если Роули и бывал здесь после моего исчезновения, после побега, он ничего не тронул, ни одной вещи, ни одного следа. За 2 с небольшим месяца накопилась пыль. Она лежала тонким слоем на полках, на подоконнике, на поверхности стола, словно дом медленно засыпал без меня. Я закрыла дверь за спиной, и звук щелчка показался слишком громким. Первым делом пошла в комнату дяди. Ручка двери холодная. Удивительно, но внутри был все тот же запах, чуть выветрившийся, но узнаваемый. Старое кресло у окна, полка с книгами и шахматная доска на столе, к которой я подошла и достала несколько фигур, после чего провела пальцем по черному ферзю. Вспомнила, как он всегда медлил с ходом, прищуриваясь, будто это не просто игра, а стратегическая война. И как говорил, что я иногда тороплюсь. Я села на край кровати и позволила себе на секунду просто посидеть в этой комнате. Без слез, которых даже если бы захотела, не было бы. Наверное, я их просто в свое время все выплакала. И без истерики, только тихая, глубокая тоска. Потом вернулась к себе. Моя комната тоже почти не изменилась. Постель, стол, лампа. Все как будто ждало. Я легла на кровать, не разуваясь, и уставилась в потолок. Белая поверхность с едва заметными неровностями вдруг стала центром моего мира. Внутри было пусто и одновременно переполнено. На самом деле я ожидала, что будет хуже, что меня накроет, что я задохнусь от воспоминаний, от чувства вины, от страха. Но боль оказалась не такой острой, как в воображении. Она была глухой, растянутой, но терпимой. Рядом с собой положила телефон и вскоре перевернулась на бок, взглянув на устройство. Имя Роули было в списке последних контактов. Достаточно одного нажатия. Позвонить? Написать? Я вернулась? Нет, слишком просто. Спасибо? Тоже нет, слишком банально. Любая фраза казалась пустой, ненужной. Либо слишком значимой, либо слишком мелкой. Что я вообще могла ему сказать? Что дом стоит на месте? Смешно. Что я все еще чувствую его присутствие даже там, где его нет? что карта лежит в сумке, и я пока к ней не притронулась, я заблокировала экран. Нет, любое предложение почему-то звучало глупо, тем более ему сейчас явно было не до моих сообщений. Пару часов назад я попросила Дэниела отвезти меня туда, где теперь жила Кэролайн, так как нового адреса не знала. Теперь я стояла перед воротами. Высокие, темные, с металлическими вставками. За ними находился дом, которого я еще не видела. Пальцы легли на холодный металл. Сердце билось чуть быстрее обычного. Но не успела я нажать на кнопки, как ворота сами начали автоматически открываться, поэтому пришлось отступить на шаг. Зачем? Не знаю. Наверное, побоялась, что меня заденет. Прошло меньше 15 секунд, когда они открылись, и почти сразу же я встретилась глазами с Логаном, который стоял, скрестив руки на груди, а его светлые волосы едва поблескивали из-за проступающего сквозь облака солнца. «Аника!» «Логан, как ты понял, что я здесь?» — спросила у него, так как ранее осмотрелась и никаких камер, чему удивилась, не заметила. «Винсент предупредил, сказал, что ты на днях заедешь, а дальше уже камеры на подъезде». Рукой он указал в сторону дорожки, окутанной лесом, по которой я проезжала чуть ранее. «Пойдем, я еще не говорил ей, не хотел портить сюрприз». «Сюрприз ли?» — кивнула Логану и шагнула внутрь, чувствуя, как ворота за моей спиной бесшумно закрываются, отсекая улицу, лесную дорогу, все внешнее. Мы пошли по широкой дорожке из светлого камня, аккуратно встроенной в ландшафт. Территория оказалась больше, чем я ожидала. Дом стоял чуть в глубине участка. Современный, строгий, с большими панорамными окнами, отражающими небо, и гладкими бетонными поверхностями, которые не казались холодными, а наоборот подчеркивали продуманность каждой линии. Слева от дома я заметила длинный, вытянутый, с идеальной ровной зеркальной поверхностью воды, бассейн. По краю тянулись деревянные настилы, шезлонги, стеклянные ограждения. Все выглядело так, будто это не частный дом, а архитектурный проект из журнала. И почему-то именно бассейн заставил меня на секунду остановиться взглядом. У Винсента тоже был дом с бассейном. Я вспомнила, что когда-то наблюдала за тем, как он в нем плавал. Его перекатывающиеся мышцы, капли воды, стекающие по телу. Странно, как такие детали запоминаются. Ладно. Я отвела взгляд. По периметру территории начала замечать охрану, не бросающуюся в глаза, но очевидную, если присмотреться. Мужчина у бокового входа. Еще один ближе к гаражу. Камеры тоже на месте, аккуратно встроенные в углы здания, почти незаметные с первого взгляда. Все под контролем. «У вас тут как в мини-крепости», — тихо заметила я. Логан хмыкнул. «Привычка и необходимость». Мы поднялись по широким ступенькам к входной массивной с матовой металлической вставкой двери. Перед тем, как открыть ее, Логан едва заметно обернулся через плечо. «Кстати», — сказал он чуть мягче, — «у нас гостит еще кое-кто. Думаю, он тоже будет рад тебя видеть». «Кто?» — начала я, но он уже толкнул дверь. Она открылась плавно и бесшумно. Я вошла следом. Прихожая оказалась просторной, наполненной светом, который лился через окна второго уровня. Светлый мраморный пол, минималистичная мебель, аккуратные детали. Все выглядело дорого, но не вычурно. Справа тянулся коридор, слева — гостиная, а прямо передо мной поднималась широкая лестница с прозрачными стеклянными перилами. И именно по этой лестнице в данный момент кто-то спускался. Брайер. Он сделал шаг и замер. Нога зависла на ступени, словно он не поверил глазам. Лицо изменилось мгновенно. Сначала недоумение, потом осознание, потом что-то совсем детское, открытое. «Аника!» Прозвучало так, будто он проверял, не иллюзия ли это. Я не успела ответить. Мальчик почти бегом преодолел оставшиеся ступени, сбился с шага, но не остановился, и через секунду уже стоял прямо передо мной. Выше, чем я помнила, Плечи шире, черты лица чуть вытянулись за эти месяцы. Но выражение осталось тем же. «Ты вернулась», — сказал он, нахмурив брови, как будто обвинял меня и одновременно радовался. Я искренне по-настоящему улыбнулась так, как не улыбалась уже давно. «Вернулась». Он обнял меня резко, без колебаний, прижавшись крепко, почти по-детски, и в этом объятии не было неловкости, только облегчение. Я обняла его в ответ, ладонь сама поднялась к его макушке, провела пальцами по волосам, чувствуя, что он действительно вырос, стал тяжелее и крепче. «Ты стал выше», — заметила я и не удержалась от того, чтобы потрепать его по волосам. «Это ты просто долго не приезжала», — пробурчал он куда-то мне в плечо, а после резко отстранился и вновь посмотрел в глаза. «Почему так долго? Ты даже ни разу не звонила, хоть я и догадывался о чем-то подобном, но все же...» «Тише, тише, Брай!» Обратился к нему Логан и положил руку на плечо, которое показалось мне слишком огромной из-за их разницы. «Уверен, вы еще успеете пообщаться с Аникой. Пока спешу напомнить, что с минуты на минуту приедет тренер, а ты еще даже не переоделся». «Тренер?» «Да!» Брайер поджал на мгновение губы, после чего ответил мне. «Я занимаюсь боксом. Хочу, когда вырасту, уметь постоять за себя. Я буду сильным». Мои губы в очередной раз растянулись в искренней улыбке. «Будешь», — сказала я спокойно. «Уже становишься». Логан тихо усмехнулся. «Он теперь живет по расписанию строже, чем я. Тренировки 3 раза в неделю, бег по утрам. Если пропускает, ходит мрачнее тучи». Вероятно, пока Роули был в отъезде или разбирался с делами, то Брайера поселил вместе с Логаном. Возможно, и Беатрис тоже где-то здесь, или... не знаю. Я собиралась узнать это позже. «Это неправда», — буркнул Брайер, но в голосе проскользнула гордость. «Правда», — невозмутимо ответил Логан, после чего повторил сказанное ранее. «И тренер вот-вот будет здесь. Так что, если ты планируешь впечатлить его сегодня, советую начать с того, чтобы хотя бы переодеться». Брайер закатил глаза, но спорить не стал. Вместо этого он снова посмотрел на меня. Уже иначе. Не обвиняюще, скорее с опаской, будто боялся, что я снова исчезну. «Ты никуда не уйдешь?» — спросил он тише. Я покачала головой. «Нет, я пока здесь». «Тогда пообещай, Аника, что после тренировки мы поговорим. Нормально. И, может, поиграем во что-нибудь. Или просто...» Он запнулся, явно не зная, как сформулировать. «Просто побудем». Это «побудем» прозвучало важнее любых конкретных планов. «Обещаю», — сказала я. «Сколько нужно, столько и побудем». Мальчик кивнул, будто заключил сделку, и, не дав себе передумать, резко развернулся и скрылся в глубине первого этажа. Быстрые шаги, хлопок какой-то двери, приглушенный голос, доносящийся уже издалека. «Пойдем, я провожу тебя», — обратился Логан, и я направилась вслед за ним. Поднимаясь по ступенькам лестницы, я ощущала легкую тяжесть в ногах, не от усталости, а от осознания, что вот сейчас начнется самая сложная часть этого возвращения. «Кэролайн в своей комнате», — добавил он. «Смотрит что-то бессмысленное по телевизору и делает вид, что все отлично. Хотя на самом деле...» — мужчина чуть усмехнулся. «Заедает тревогу шоколадом и злится на весь мир». Я невольно улыбнулась. Да, это было весьма похоже на нее. Второй этаж оказался не менее светлым. Длинный коридор, мягкий ковер, приглушенное освещение. Несколько дверей по обе стороны. Логан замедлил шаг и кивком указал на одну из них. Закрытую, светлую, с матовой ручкой. Сам остановился рядом со мной. «Если что, я рядом», — добавил он и, легко коснувшись моего плеча, развернулся и пошел обратно по коридору, оставляя меня одну перед этой дверью. Тишина вдруг стала плотной. Я подняла руку. На секунду замерла. Сколько раз я прокручивала в голове этот момент? Десятки. постучала ровно два раза. Секунды потянулись медленно. Я услышала приглушенный звук телевизора за дверью, какой-то смех из шоу, потом шорох, будто кто-то быстро встал. Шаги. Ручка повернулась. Дверь открылась. Кэролайн замерла на пороге. Ее волосы были собраны небрежно, в руках пульт, на лице следы еды, шоколада, и в глазах сначала появилось раздражение, готовое сорваться привычной фразой. «Логан, я же сказала, что не хочу!» Начала она и осеклась. Наши взгляды встретились. Тишина. Пару долгих секунд подруга просто смотрела на меня, будто мозг отказывался сопоставлять картинку с реальностью. «Черт возьми!» — выдохнула она почти шепотом, а затем громче, срываясь. «Ты издеваешься, Анни?» После сразу Кэр обняла меня, да так, что я не смогла вдохнуть. Даже закашлялась из-за этого, а через несколько секунд Кэр резко отстранилась и сквозь зубы произнесла. «Я немедленно требую объяснений, Аника Морган. Ты хоть представляешь, что со мной было? Ты исчезла, буквально сквозь землю провалилась. Хоть Логан и уверял, что ты жива-здорова, но ничего не говорил. Ему наверняка было что-то известно. Мне кажется, у меня даже морщин прибавилось». «Ты все так же прекрасна», — сказала я тихо, стараясь поймать ее взгляд. «И если у тебя прибавились морщины, то исключительно из-за излишней драматичности». «Не смей шутить!» — огрызнулась она, но губы все равно дрогнули. «Я серьезно. Ты выглядишь как ты. Живая, настоящая и очень злая». «О, я не просто злая!» — прищурилась она. «Я в ярости!» «Тогда, может, впустишь источник своей ярости внутрь?» Кивнула я в сторону комнаты. «И я все объясню. По порядку». Кэролайн помедлила секунду, будто решая, достойна ли я вообще пересечения порога. Потом отступила в сторону. «Заходи и молись, чтобы объяснение было хорошим, Анни». Комната оказалась просторной, но сейчас выглядела обжитой. Плед сброшен на диван, на журнальном столике открытая коробка конфет, чашка с недопитым чаем. На экране телевизора было лицо какого-то ведущего новостей с натянутой улыбкой. Я села на край кресла. Кэролайн напротив, на диван, скрестив руки на груди. Пульт она так и не выпустила, словно это был символ ее контроля над ситуацией. «Я слушаю», — коротко сказала она. Я вдохнула и начала. С того, что ей уже было известно, со взлома страховой. С того, как все вышло из-под контроля быстрее, чем я ожидала. Рассказала дальше про детективов, про их шантаж и дальше про наш поход в Марлоу и выигрыш, который не был случайностью. Про Роули. Я говорила долго. Иногда сбивалась. Иногда замолкала на секунду, подбирая формулировки, потому что некоторые вещи даже сейчас казались нереальными, как будто это была не моя жизнь, а пересказ чужого триллера. Кэролайн не перебивала, ни разу. Только вот ее лицо менялось каждые несколько минут. Сначала недоверие. Потом была холодная ярость, что слишком быстро сменилась на страх. Настоящий, плохо скрываемый. Иногда девушка закатывала глаза, будто пытаясь переварить услышанное. Иногда качала головой. Иногда сжимала челюсть так, что на скулах проступали тени. Когда я дошла до момента возвращения, до дома, до того, как оказалась здесь, в этом коридоре, у ее двери, то в комнате стало тихо. Несколько минут после моего насыщенного рассказа в комнате повисла тишина, после чего Кэролайн медленно выдохнула, провела рукой по лицу и уставилась куда-то в пол. «Я так и знала, что с моим выигрышем что-то не так, Анни», — сказала она наконец. «Но я думала, что это ты вмешалась». Я отрицательно покачала головой. «Ты вообще не должна была быть частью этого». «Но была!» — жестко перебила она. «Потому что ты была». Ее взгляд снова нашел мой. «Ты хоть понимаешь, насколько это было опасно?» «Понимаю». «Нет». Кэр наклонилась вперед так, что я уловила каждое ее микродвижение. «Ты понимаешь рационально, а я эмоционально. Я каждую ночь прокручивала варианты, что тебя задержали, что тебя шантажируют, что ты...» Голос на секунду дрогнул. «Что ты не вернешься?» В груди сжалась. «Я не хотела втягивать тебя. Это не отменяет факта, что я уже втянута», — тихо сказала она. Я встала и пересела ближе, на край дивана. «Я знаю, что поступила эгоистично», — признала я. «Я думала, что если исчезну, если просто разорву связь, тебе будет безопаснее». Да и в целом я не рассчитывала на такой итог. Перед моим побегом на другой край страны я считала, что сделаю дело, которое дали детективы, после чего все нормализуется, а Кэролайн ничего не узнает. Но она бы узнала при любом исходе событий или близка к правде из-за связи с Логаном. Погрешность, которую я тогда не учла или подумала, но решила не придавать значения. «Ненавижу, когда ты решаешь за меня!» — выдохнула Кэролайн. «Я тоже», — почти улыбнулась я. «Но в тот момент это казалось единственным вариантом». Она долго смотрела на меня, потом вдруг усмехнулась. «Конечно, это казалось тебе единственным вариантом. Ты же у нас королева самопожертвования с синдромом «я сама разберусь». Звучит грубо. Так и задумано». Несколько секунд мы просто смотрели друг на друга, а после девушка снова подалась вперед и крепко обняла меня. Уже не резко и не в ярости, а по-настоящему. «Если ты еще раз так исчезнешь», — пробормотала она мне в плечо, «я лично тебя найду и прибью, поняла?» «Поняла», — тихо ответила я. «И спасибо, что не прибила сейчас». «Я еще думаю», — буркнула она. Мы обнимались, наверное, несколько минут. «И что у вас с Винсентом? Имею в виду, вы ведь с ним вроде сошлись или нет? Когда ты рассказывала про Бельгию, то выглядело странно». «Странно, Кэр?» «Да, у тебя обычно такое выражение лица, когда тебе кто-то нравится, но тут несколько иное». «Мы попрощались с ним и разошлись на такой ноте, если ты об этом». «Ага». Хоть Кэролайн и согласилась со мной, но не выглядела при этом такой. У нее явно было свое мнение на данный счет, которое девушка не решилась высказывать. «Мич, у меня даже нет слов. Родной брат, а почти месяц мне ничего не говорил». Да, про ее брата тоже пришлось рассказать. «Я его попросила, не обижайся на него». Телевизор все это время продолжал что-то бубнить фоном. «Если бы он рассказал, ты бы полезла разбираться, а мне нужно было, чтобы ты держалась подальше». «А мне нужно было знать, жива ли моя лучшая подруга?» — жестко ответила она. «Понимаешь разницу?» «Понимаю», — сказала я после паузы. «И если бы можно было отмотать назад, я, возможно, сделала бы иначе». «Возможно», — фыркнула она. «Хорошо, сделала бы иначе». Кэролайн изучала меня еще пару секунд, потом устало откинулась на спинку дивана. «Я с ним поговорю», — сказала она уже спокойнее. «Но не убью, только потому, что ты просишь». «Спасибо». Голос диктора тем временем сменился, когда перешли к другим новостям, стал более серьезным. «Интересно, Логан действительно не знал, что Винсент нашел тебя или только притворялся? Я ему в таком случае устрою». Я машинально повернула голову к экрану. «Подожди», — тихо сказала я. Кэролайн замолчала. На экране появилась плашка Breaking News. Кадры дрожащей съемки, сирены, дым. В Бельгии, в городе Антверпен и в его округе прогремела серия взрывов. По предварительным данным, зафиксировано не менее 5 точек. Мое сердце резко ударилось о грудную клетку. «Антверпен». Я уже не слышала Кэролайн. Рука сама потянулась к пульту. Я почти вырвала его у нее и увеличила громкость. Камера переключилась на съемку с воздуха. Сначала одно незнакомое мне место — склад или нечто похожее на ангар. Дальше вторая картинка, где дым поднимался над кварталом. Третья — за городом. Оператор приближал изображение. Комментатор говорил что-то про элитный район, частную застройку. И я увидела. Дом. Современный, с панорамными окнами. Часть крыши обрушена. Фасад почернел. Воздух будто выбили из легких. Это был тот самый дом. Тот, где мы были с Роули, где я проверяла на компьютере, что удалось достать с телефона Девере. «Анни!» — голос Кэролайн прозвучал глухо. «Что с тобой?» Я не ответила. Камера приблизила фасад. Я узнала лестницу, террасу, расположение деревьев. «Это...» — голос сорвался. «Это его дом!» «Чей?» Кэр резко села ближе ко мне. «О чем ты?» «Винсента», — выдохнула я. «Это дом Винсента. Там мы были там». Кэролайн перевела взгляд на экран, потом снова на меня. «Ты уверена?» Кивнула, не в силах оторваться от картинки. Пожарные, какие-то люди в форме, оцепление. 5 точек, все в разных местах и районах. «Он там был?» — тихо спросила Кэр. Я не знала ответа. Последний раз мы расстались именно там. Черт, если Винсент был внутри... Я резко встала. «Мне нужно...» Слова путались. «Мне нужно позвонить». «Кому? Ему?» Кэролайн тоже поднялась. Я уже набрала номер. Гудки. Каждый звучал, как удар. «Анни!» Кэр осторожно коснулась моей руки. «Дыши, ты бледная». Мне было все равно. Только гудки. И дым на экране, поднимающийся над домом, который еще недавно казался неприкосновенным. Это рук Девере? Он узнал? Что вообще произошло после моего отъезда? Ничего. Произошел автоматический сброс номера. Если телефон был выключен или с ним случилось что похуже, то гудки не прошли бы. Однако устройство могло либо уцелеть при взрыве, либо быть совершенно в другом месте. «Давай спустимся вниз, к Логану. Он попробует связаться с людьми Винсента», — предложила Кэр, и эта идея показалась отличной. Поэтому через несколько минут мы уже были внизу, где на кухне стоял Логан. Поправка — напряженный Логан. Хоть мы были с ним и плохо знакомы, но я уже по одному только взгляду поняла, что все отвратительно плохо. «Он мертв?» Не знаю, как у меня язык повернулся такое спросить и как хватило сил. «Я не знаю». «Не знаю». «Не знаю». Два коротких слова, которые, казалось, разорвали пространство сильнее любого взрыва. Внутри меня все стало странно тихо. Ни истерика, ни крик и ни слезы, а именно тишина. Такая, будто организм решил, если сейчас дать эмоциям ход, меня просто разорвет изнутри. Грудная клетка сжалась так сильно, что на секунду стало трудно вдохнуть. Я оперлась рукой о спинку стула, чувствуя, как пальцы холодеют. В голове сразу же промелькнули обрывки воспоминаний, как совсем недавно мы виделись, как... Резко зажмурилась, будто смогла бы таким образом остановить нескончаемый поток едких мыслей. Нужно было продолжать звонить. Ему, его людям, да кому угодно, только не останавливаться. До тех пор, пока мы не убедимся, что Винсент жив. А я была убеждена в этом. Ладно, не совсем так. Я верила в это и отказывалась думать еще об одной возможной смерти. Смерти человека, который стал за это время, к собственному удивлению, дорог мне. Да, Винсент выжил. Должен был.